Жизнь за границей принесла пользу Ломоносову и тем, что познакомила его с тоническим размером стихов. Первая ода, написанная Ломоносовым этим размером, была «На уединение», перевод из Фенелона. Кроме Вольфа на Ломоносова имела, конечно, влияние и жизнь студентов в Марбурге, главными чертами которой были веселье, шум и пьянство. Свежий, здоровый, молодой человек, который до сих пор знал удовольствие только понаслышке, которого держали в черном теле, попавший в общество студентов, не мог, конечно, не перейти от невольного воздержания к неумеренному пользованию наслаждениями. Одни крайности порождают другие. Это правило подтвердилось и на Ломоносове. Его любовь к горячим напиткам, вероятно, родилась на германской почве. Эта привязанность к кутежу вредила много ему, особенно когда он при недостаточных средствах женился, еще в бытность в Марбурге, на дочери одного уважаемого марбургского гражданина Генриха Цильха, Елизавете Цильх. И без того скудно было содержание, высылаемое академией, и высылалось оно не своевременно. Да если еще прибавить к этому, что часть его шла на пирушки с друзьями, то легко можно поверить, что в крайней бедности жил сам Ломоносов и его семейство. Что, например, отправленный из Марбурга в Фрейбург в Саксонии для изучения практической металлургии, Ломоносов большую часть дороги должен был сделать пешком, так как домашние нужды требовали денег. Нетрудно поверить и тому, что Ломоносова за долги хотели посадить в тюрьму. Он, говорят, бежал из Марбурга, оставив там жену и дочь. Намеревался он пробраться в Голландию, чтобы оттуда при помощи отрусского посольства переехать в Петербург. На дороге близ Дюссельдорфа, говорят, попался он в руки прусским вербовщикам, которые подпоили его и у пьяного вынудили согласие на вступление в прусскую службу. Ломоносов, как солдат короля прусского, попал в крепость Везель и оттуда бежал во второй раз в своей жизни, добрался до Голландии, откуда с помощью русского посланника Головкина вернулся в 1741 году в Петербург в академию.